Глава 8. Серые глаза испытующе смотрели на меня, ожидая реакции. Мол, ну что ты мне ответишь? Решаю уже скорее, сперма давит на мозги. Может, мне еще и проглотить? Спросила я звенящим от злости голосом. А ты глотаешь, да? Сжал он мою руку на своем члене теснее. Прекрасно. Это мне нравится. Я не буду этого делать. Гордо вскинула я подбородок. И спать с тобой тоже. Закатай губу обратно, Марат Эльдарович. Можешь подрочить, мечтая обо мне. Разрешаю. Пусть я лучше буду шлюхой в глазах всей вашей семьи, но ты-то будешь знать, что тебе я не досталась. Правда? Судя по тому, как заходили желваки на его скулах, мой ответ не пришелся ему по вкусу. Он что, ждал, что я прямо сейчас встану на колени, расстегну ширинку, выну его напряженный член и погружу в свой рот? «Стерва», — сказал он мне, приблизив свое лицо ко мне. «Козел», — ответила я. «И если ты меня не отпустишь сейчас же, плюну в твою козлинную морду». «Ха!» — усмехнулся он со льдом в глазах, отходя от меня на шаг. «Тогда убирайся отсюда завтра же». Марат ушел. Я отдышалась, привела себя в порядок и тоже вернулась к столу. Не хочу, чтобы Марк заподозрил неладное прямо сейчас. Я скажу ему обо всем утром. Попрошу уехать и все объясню. Я не дам Марату одержать надо мной победу. Таким грязным способом я не стану бороться за любовь. Что же это за любовь такая, когда ради нее надо спать с другим? Сидела за столом сама не своя. Бледнее стен в доме Марка. Он переживал и постоянно спрашивал, что со мной. Ну что же он такой дотошный? Только сейчас стала замечать, что меня ужасно раздражает эта гиперопека. Еще и язык заплетается. Опять пьет без меры. Завтра не встанет же. «Марк, отстань», — сказала я тихо, но грубо. «Тебя сегодня слишком много». Он обиженно засопел и потянулся к новой порции алкоголя. Мне лишь оставалось на это вздохнуть. Как бы он не спился после моего предательства по вине Марата. Теперь я планирую сказать правду об измене. Чтобы он не останавливал меня больше. Я устала врать. Если Марат смог меня сбить с толку, то грош цена нашей с Марком любви. Наверное, я просто хотела стабильности и семьи, а сегодня Марат все это у меня отнял. Под конец вечера Марка чуть ли не под руки увели в нашу комнату. Мне снова было неудобно. Особенно под осуждающим взглядом серых глаз. Вот, мол, полюбуйся, кого ты выбрала. Я ушла следом за ним и засела в душе. Мне было так обидно и больно за нас обоих. За что так со мной Марат? Что я ему сделала? Отказала? Разве это повод рушить мои отношения? Или его похоть не единственная причина? После душа прилегла на край кровати рядом со спящим звездой Марком. Уснуть не получалось. Виной тому был не пьяный храп, а чувство стыда и удовольствия, которые причудливым образом переплетались вместе, когда я вспоминала ласки Марата. Красивый мужчина, успешный, но почему такой злой? Понять бы. Может, я бы тогда хотя бы осознала, за что он так наказывает меня. Да, я стала испытывать тягу к нему почти сразу же, как только мы познакомились. Но я решила для себя, что мне нужен Марк и брак, детки, тепло семейного очага, а не мимолетное развлечение, которое настырно предлагает его старший брат. Неужели он настолько ненавидит Марка, что готов увести его невесту, разрушить брак и растоптать его любовь? Или он так ненавидит именно меня? Я ничего не понимаю в этих мужиках. Инопланетяне хреновы. Понимаю только, что Марат по своей прихоти просто не дает мне выбора и шанса остаться с Марком. После того, что случилось сегодня, я, конечно, уйду и не останусь. Это было бы уже вовсе подло. Только как сказать все это вслух и как жить дальше? Я просто не знаю. Мою жизнь, словно замки на песке, смыл морской прибой по имени Марат. Утром одна из первых уже спустилась вниз. Захотела выпить кофе, а встречаться с проспавшимся Марком, от которого разит алкоголем, не хотела. Вряд ли сегодня он будет в состоянии куда-то ехать несколько часов, даже если я буду за рулем, а говорить с ним прямо тут я не хочу. Зато на кухне столкнулась с Маратом. Вздохнула. Этот ночной кошмар будет преследовать меня по всему дому. Хотела развернуться и уйти. Выпью кофе позже, только не в компании этой козлинной морды. Погоди. Сильная рука перегородила дорогу. Серые глаза смотрели в упор. Очень недобро. Я неясно сказал, чтобы ты убиралась отсюда? Я нервно огляделась по сторонам. Придурок. Он вообще ничего не боится. Нашел, где разговоры вести такие, на общей кухне. Отчего же? Подняла я голову и смело посмотрела в его ледяные глаза. Предельно ясно. «Что же тогда?» — свел он вместе брови. «Вызывай такси и уезжай. Или тебе вызвать?» «Не гони меня, Марат, словно я собака какая!» — покачала я головой. «Я все сделаю. Просто дай мне время. Марк очухается, и мы уедем. Дома поговорим. Твой брат снова накачался вчера». «Не знала, что у него проблемы с алкоголем. Да, принцесса?» «Не знала», — ответила я. «Отвали, Марат, не прикасайся». Я надавила на его руку, желая уйти и не общаться с этим мерзавцем никогда больше. «Ангел!» Снова настырно удержал он меня. Я опять завертела головой, боясь, что сейчас мама или папа Марка выйдут и увидят меня с другим братом. «Если ты не бросишь его, то я тебе помогу». Я снова посмотрела в его глаза. «О чем он говорит? Меня это пугает». Марк очнулся только к полудню и решил лечиться новой порцией алкоголя. «Марк, хватит пить», — сказала я ему тихо, пока все за столом были увлечены новым разговором. Продолжился второй день застолья, только уже в менее глобальных масштабах, потому что завтра почти всем на работу. «Малыш», — уставился он недовольно на меня. «Сказать честно, я капец как задолбался на этой работе. Дай мне отдохнуть нормально. Я же не каждый день так расслабляюсь». «Не каждый. Слава богу». «Ну и не тыркай меня. Я просто выпью еще коньяка со своими родными за здоровье бабушки. И все». «Я хотела пораньше уехать домой, Марк. А ты продолжаешь праздновать». «Ангелин», — посмотрел он на меня. «Никуда мы не поедем. Мы договаривались пробыть здесь все выходные. Я не буду теперь обижать родных и куда-то уезжать. Даже Марат тут сидит и не уезжает». Я лишь тихо вздохнула. «Значит, нам все же придется остаться здесь еще на одну ночь. Собираться и уезжать самой будет как-то совсем некрасиво», а по тону голоса Марка я поняла, что не уговорю его. Редко, когда он проявляет такое упрямство ко мне, но сегодня именно тот случай. Марат тоже остался и снова сидел напротив. Следил за каждым моим движением, словно я преступница какая-то, и прислушивался. Когда он понял, что я и Марк остаемся, изогнул бровь и покачал головой, мол, я же предупреждал. Я ничего не могла бы сделать. Опустила глаза на свои руки под столом, слушая, как громко бьется сердце в груди. Расскажет ли Марат всем уже сегодня? Я ведь не виновата, что Марк не захотел уезжать. Не стану же я выяснять отношения прямо здесь, на глазах у родственников. Я сидела за этим столом, словно на иголках, всем чужая. Марк еще не подозревает, что я не имею права сидеть здесь с ним и его семьей. Он еще пока не знает, что я хочу ему сказать. Я не представляю, какая у него будет реакция на расставание, теперь уже окончательное, и какие слова можно подобрать, чтобы объяснить ситуацию и как-то смягчить его боль. Наверное, как и в прошлый раз, никакие. Под откровенными взглядами Марата горели щеки. Как только не стыдно ему. Ведь кто-нибудь может заметить. Марк же словно не видел ничего вокруг. Ему снова стало так весело от алкоголя, что он был словно не здесь. Нес какой-то пьяный бред, и даже его родственники стали коситься. Что с ним иногда происходит? Ему совсем не стоит пить, он превращается в кого-то другого. Может, меня Бог руками Марата решил от Марка отвадить? А вдруг у него действительно куда более серьезные проблемы с алкоголем, чем мне показалось? Тогда это будет несчастный брак. И все равно я с ним долго не выдержу. В нашей семье нет никого с подобными проблемами, и мне сложно сказать что-то по этому поводу. Но уверена и так, что жить с таким человеком очень сложно. В итоге он даже спальню перепутал с пьяну и уснул в пустой комнате для гостей, пока я помогала убирать со стола. Будить его я не стала и пошла в ту комнату, где лежали наши вещи. По дороге в пустом коридоре столкнулась с Маратом. Хотела просто пройти мимо, так как общаться с ним у меня желания нет. Но он использовал свой любимый метод. Перегородил собой мне дорогу. Он еще не успел заговорить, а я уже кипела внутри. Почему он позволяет себе так обходиться со мной? В офисе и даже в командировке, где мы чуть не наломали дров, Марат был гораздо более вежливым, пока не увидел меня в качестве невесты брата. Почему это так его задевает? «Я долго буду задавать один и тот же вопрос», — сказал он, слишком близко наклонив голову и втянул носом запах моих волос. «Может, я так раздражаю его именно потому, что он меня так сильно хочет?» Впрочем, он этого и не скрывал никогда. Только раньше между нами не стоял его брат. «Когда ты с ним порвешь?» «Ты сам слышал, что Марк отказался уезжать», — ответила я, пытаясь увидеть по серым холодным глазам, что он меня слышит и понимает. «Я хотела уехать еще днем и поговорить дома, не при всех же». «Я тебе давал времени до вечера, принцесса». Он совсем придавил меня к стене своим телом. Тяжелая рука легла на мое бедро и сжала. По спине пополз мороз, а его глаза смотрели на мои губы так, словно он меня хочет сожрать. «Ты всем расскажешь завтра?» — спросила я упавшим голосом. «Да, я же предупреждал тебя и дал шанс уйти по-хорошему». «Делай, что хочешь», — устало отозвалась я. «Только от меня отвали». Ударила его по руке, но он даже не моргнул глазом, будто не почувствовал ничего. «Но мы все еще можем договориться», — приблизил он свое лицо ко мне, а мое поймал рукой, чтобы я не могла отвернуться. «Я не гордый и возьму». «И снова отвечаю. Помоги себе сам, Марат», — ответила я, потерпев поражение в очередной раз. Сердце билось, словно сумасшедшее. Он зажал меня прямо в коридоре между дверей спален, внутри которых слышались голоса. «Если кто-то решит выйти, то увидит нас. А Марат, кажется, собирается меня здесь целовать. Его горячее дыхание уже обжигало мои губы и заставляло меня с ума сходить от острых эмоций и его касаний, на которые я снова не могла не реагировать. У тебя есть твоя рука или любая шлюха в твоем распоряжении». «А хочу я тебя», — прорычал он в мои губы и провел по ним кончиком языка. Прозвучало одновременно двояко, пошло и сексуально. Я осталась недовольна собой, что его слова меня завели. Вот же козел эротичный! Откуда ты только такой взялся? «Забудь об этом», — ответила я, собрав остатки сил в кулак. «Этого никогда не будет». «Никогда не говори никогда», — ответил он туманно и выпустил меня. Марат ушел в свою спальню, кинув на меня еще один взгляд серых глаз. Он уверен, что я обязательно займусь с ним сексом, это лишь дело времени. Чувствую себя победителем. Я же от души надеялась, что в этом доме я последний раз и так близко больше не увижу Марата. Марка тоже. Но здесь все же есть чувство сожаления. Мне жаль, что все у нас так некрасиво вышло. Черт бы побрал этого Марата. Надо же было именно ему оказаться старшим братом Марка. Ночь была сложная и почти бессонная. Уснула далеко за полночь после расслабляющей ванны с пеной и таблетки снотворного. Иначе заснуть бы просто не вышло. А рабочий день наступит неминуемо. У меня и раньше бывали нарушения сна, и флакончик со снотворным всегда был с собой. Сон из-за него тяжелый, и утром вставать тяжело. Проснуться сложно, но препарат результативный. Когда примешь утренний душ, выпьешь чашку кофе, ты чувствуешь себя вполне отдохнувшей. Бессмысленные сны вдруг сменились эротическими. Мне снилось, как кто-то поднимает подол моей ночной комбинации и пробирается рукой под трусики. Ласково гладит мой клитор и складочки возле него, мягко раздвигая мои ноги и заставляя прогибаться в спине. Приятно. Мокро стало. Сквозь сон потянулась и выгнулась кошечкой, выпустив из себя негромкий стон удовольствия. Другая его рука нашла под тканью сосок и стала с ним играть. То просто ласково вводить по нему подушечкой пальца, то слегка пощипывать или оттягивать, вызывая новые сладкие спазмы и томление внизу живота и мои стоны. Когда ощущения стали совсем уж реальными, и внутрь меня скользнул горячий язык, я открыла глаза и попыталась понять, что происходит. В комнате темно. Я сама задернула шторы перед тем, как лечь спать. Голова слегка туманная и тяжелая из-за таблетки, но это не сон. Я без трусиков, с задранной вверх комбинацией, открывающей грудь. Кто-то меня на самом деле ласкает, а я реагирую. Шумно выдохнула и попыталась повернуться, но мне словно намеренно не давали этого сделать. Как и увернуться от ласки. «Марк, блин!» — выдохнула я. «Я же сплю!» То, что он мог прийти, меня не удивило. Когда Марк выпьет, он всегда хочет секса и пристает. Видимо, проспался, проснулся, обнаружил, что меня рядом с ним нет, понял, что перепутал спальни и пришел сюда в поисках меня и секса. Снова попыталась вывернуться, но мужские руки удерживали мои бедра на месте, а язык все быстрее двигался во мне. Иногда возвращаясь к клитору, чтобы поласкать его. Не помню, чтобы Марк любил заниматься таким сексом. Он обычно к делу быстрее переходит. Что-то здесь не так. Но я уже не могла совладать с реакцией тела. Оргазм приближался так стремительно, что не принять его было невозможно. Рука на соске не оставила мне шансов, когда снова нежно выкрутила его. Меня накрыли с головой мощные оргазмические ощущения. Я вцепилась в простынь, смяв ее в кулаках, и старалась не кричать слишком громко. Лишь когда я отдышалась, мужские руки притянули меня к себе сами. Он был обнажен. То есть вообще абсолютно голый. Твердый член тут же уперся в мою ягодицу. Мужчина заставил меня снова выгнуться сильнее навстречу к нему. Горячая головка оказалась возле входа во влагалище и легко скользнула внутрь. Быстрые и глубокие толчки тут же заполнили всю меня. прошивая тело острыми ощущениями, лишая последних крупиц рассудка. Наверное, где-то в глубине души я осознала, что происходит что-то порочное и плохое, но уже не могла остановиться. А может, выпитая таблетка придавала мне заторможенности? Я ничего не могла поделать с собой и тоже наслаждалась процессом, тем, как сильно в меня вбивается ставший мокрым член, как глухо стонет мужчина, как напряжены все его мышцы разом, как резко он входит в меня до предела, выбивая вскрики и стоны удовольствия, граничащие с болью и чем-то ужасно запретным и недозволенным. Мне было настолько хорошо, что вторая волна еще более острого оргазма накрыла меня снова, заставляя все мое тело содрогаться в сладких конвульсиях. Мужчина тоже застонал чаще и громче. Его член внутри меня запульсировал. Горячий поток спермы излился прямо в меня после череды самых глубоких толчков, во время которых я не могла даже вдохнуть воздуха. Настолько это было дико, страстно и необузданно. Марк никогда не занимался любовью так. Кажется, я натворила что-то еще более серьезное, чем кончить от чужих рук. «Хотела посмотреть, кто тебя трахает, принцесса», — спросил низкий голос, и большая ладонь развернула мое лицо на себя. «Смотри». Меня словно окатили из ведра ледяной водой. В полутьме я все же разглядела мужской силуэт, когда он этого захотел сам. Но еще до этого я узнала его по голосу. «Марат».